Гуру, идем на сближение с будущим. Готовы ли встретить его? Можно даже спросить себя, в чем выражается эта готовность. К чему готовы? Получать или давать? Желающих получать так много. Но где же те, кто готовится к будущему с тем, чтобы войти в него для раздачи накопленных знаний? Они будут, владыки, нужны.